«Я его не чувствую», — голос Алана звучал сонно. «Но ведь ты думаешь, что шар с ними?» «Ага», — Роланд кивнул. «Маленький отряд из 6 или 8 человек, охраняющий магический кристалл. Идеальный вариант». «Готовьтесь, парни. Мы их возьмем».